А извращенцы попадаются часто? Нет, но если возникает ощущение, что клиент может взбрыкнуть, нажимаешь специальную кнопку, и за твоим залом устанавливается постоянное наблюдение. Понятно. Марта, к тому же, продает места. Есть и камеры. Что? За большими зеркалами в одном или двух залах установлены кресла для зрителей. Старых, толстых, отталкивающих. Тех, кто скорее будет смотреть, а не участвовать. Мужчин и женщин? Конечно. За сеанс Марта берет с каждого 100 баксов. А вы устраиваете для них представление. Нам это нравится. Особенно если клиент молодой, крепкий мужчина. Вроде тебя. Марта, кстати, могла пригласить тебя в пятницу. За бесплатно. Я бы тебя обслужила, но при зрителях. И я ничего бы об этом не знал. Естественно. Только порадовался бы, что не нужно платить ни цента. А тебе от этого какой толк? Больше денег. Ну и потом зрители вдохновляют. Может, вы выступаете перед настоящими зрителями? Конечно. Марта посылает нас на вечеринки. Мы делаем это на полу, после обеда. Парень и девушка. Две девушки, два парня. Старички возбуждаются, а нам развлечение. Впрочем, увидишь сам. И чаевые превосходные. Ты упомянула камеры. Да, они необходимы, чтобы избежать осложнений. Камеры стоят за маленькими зеркалами в каждом зале. Видеокамера и обычная. Мы снимаем всех клиентов. Зачем? Ну, иногда они напиваются, злятся, раздражаются. Клиенты везде одинаковые. Они жалуются, угрожают. Если они действительно становятся опасными, Марта посылает им фотографии или видеокассету. Это их успокаивает. Не потому, что они стесняются того, чем занимаются в зале. Просто на фотографиях они такие уродливые и неуклюжие, с толстыми отвислыми животами, волосатыми задницами. И фотографии иной раз используются для шантажа, не так ли? Конечно. Особенно, если клиент перестает быть клиентом, а мы знаем, кто он такой. Тот, кто входит в дверь дружеских услуг Бена Франклина, навсегда оставляет там часть самого себя. Ну да, приобретает друга по гроб жизни. Это прибыльный бизнес. Да, ваша контора может потягаться с солидной юридической фирмой. Ой, смотри, свободный столик. Итак, усевшись, Флетч вытянул ноги. Ты проститутка с золотым сердцем. Руки он сложил на груди, чтобы закрыть от чужих глаз надпись на тенниске. Не думаю, что золотое сердце хорошо качает кровь. Я предпочитаю хранить золото в другом месте. И много золота ты добыла у Бена Франклина? Достаточно, чтобы покинуть это заведение. Марта еще ничего не знает. Пожалуйста, не говори ей. Мы хотим преподнести Марте сюрприз в конце недели. Пятница – мой последний рабочий день. В субботу мне надо уладить кое-какие дела, а в воскресенье мы сматываемся в Колорадо. Навсегда. Вы хотите сбежать? Совершенно верно. Если ты зарабатываешь так много золота, конечно, не следует мне этого говорить. Ты только поступаешь на службу, я ухожу. Вроде бы я должна тебя подбадривать, но... Ты, возможно, мне не поверишь, Флетч, но дружеские услуги Бена Франклина – припоганенькое местечко. Флетч попытался изобразить на лице изумление. «Я сыта им по горло», — продолжала Синди. «Помнишь блондинку, что вошла в приемную, когда ты был там и начала качать права?» «Да. Это Карла. Ее аж затрясло от зависти, потому что ты стал моим клиентом».